Но умение отвести от себя неприятности у меня ни на грош копеечку. Например, мадам Бурдес завела скучнейшее обыкновение. Приходит во время урока, прерывает занятия девочек и заводит волынку. Все горести, все обиды, нанесенные ей кем-либо и когда-либо, начиная, как говорят в нашем крае, от короля Яна Собесского. И я сижу, как кулич, не поднявшийся в духовке, слушаю в полуха и только тоскливо хлопаю глазами, как сова. Гриша же, когда мадам Бурдес явилась как-то на его урок и стала пространно рассказывать, какие негодяи ее жильцы платят за квартиры неисправно, испортили водопровод, испачкали обои. «Виноват», — сказал Гриша очень вежливо, но решительно. «Мы сейчас занимаемся, прошу вас не мешать». И она ушла, как миленькая. «Нет, я тоже наберусь храбрости и как-нибудь отвечу не как растяпа, а как человек с достоинством. Может быть, это случится еще не завтра и не послезавтра, но случится». Это случается гораздо скорее, чем я ожидала. К Бурдесам приезжает из Лодзи брат мадам, как она говорит, известный мануфактурист. Мадам перед ним лебезит, говорит о нем стрелями в голосе. «О, мой брат Ромуальд, это голова, министерская голова!» Я эту министерскую голову еще не видала. Брата Ромуальда поселили в парадных апартаментах, обедают вместе с ним в парадной столовой. Как уверяют девочки, их мама все время хвастает перед дядей Ромуальдом. Она дает детям воспитание, ничего для этого не жалеет. Девочки учатся у лучших учителей в городе. Лучшие учителя – это мы с Гришей. И вот сижу я в комнате у девочек, исправляю ошибки в Таниной диктовке. Вдруг в комнату входит какой-то человек, бесцеремонно выхватывает у меня из-под носа чернильницу и уносит ее вместе с зажженной керосиновой лампой. Я остаюсь с моей ученицей без чернильницы и в полной темноте. «Кто это безобразничает?» — сержусь я. Испуганно шепчет Таня. «Это ведь дядя Ромуальд!» «Ступай к маме!» — приказываю я. «Попроси ее сию минуту прийти сюда!» Пока Таня бежит за матерью, очень довольная, все дети обожают скандалы, конторщик мой офис приносит зажженную свечу, воткнутую в бутылку. Конечно, мой офис тоже ожидает скандала. Он не уходит, а становится за печкой, притаившись в темном углу, многозначительно поводя носом, как дятел точит клюв. Мадам Бурдес приходит настороженная. Таня, наверное, сказала ей, что я рассердилась. За спиной мадам виден в дверях ее муж. Он расстроен, он встревожен, боится, как бы не вышло чего-нибудь безобразного. «В чем дело?» – спрашивает меня мадам. «Что у вас случилось?» «Какой-то человек вошел в комнату, не постучавшись, не поздоровавшись, унес чернильницу и лампу, не спросив разрешения, не извинившись, прервал урок». «Это мой брат Ромуальд!» — перебивает меня мадам Бурдес сукаризной в голосе. «Как это, дескать, я не распознала сразу, что нахамил мне не кто-нибудь? Или, как она говорит, не абы кто, а великий человек. Он взял чернильницу и лампу от того, что он хочет писать». «Мне не интересно, чего он хочет», — говорю я. «Пусть немедленно принесет обратно чернильницу и лампу, и пусть извинится передо мной». «Вы с ума сошли!» — начинает кричать мадам Бурдес. «Вы еще девчонка!» «Зося!» Пытается остановить ее Бурдес. «Молчи, Чериковер! Она требует!» Вопит мадам Бурдес. «Чтобы Ромальд, чтобы мой брат извинился перед ней! Она требует!» «Да, я требую», — настаиваю я.